27. Сегодня мы все равны. Окна медвежинской школы были ярко освещены. На улицу пробивались сквозь двойные рамы глухие звуки пианино. В светлых четырехугольных пятнах мелькали силуэты танцующих. У полковника Орлова были гости. Сегодня к нему приехали из города несколько офицеров в обществе двух сильно накрашенных дам. Обе были вдовы офицеров одного из сибирских полков, недавно убитых. Фамилии их никто так как следует и не знал. Все звали их по имени и отчеству. Одну курносоватую блондинку среднего роста с большим ртом и узкими глазами в зеленом платье Людмилы Николаевны. Другую высокую, полную, с пунцовыми губами, правильным носом, подкрашенными карими глазами и пышной прической завитых каштановых волос Верой Владимировной. Легкое светлое бальное платье открывало у нее наполовину грудь и руки до плеч. В большом классе было тесно. Адъютант играл на пианино. Подвыпивший полковник развязно шутил с дамами, танцевал преувеличенно громко, стуча каблуками, извиня шпорами. И танцующие офицеры разделились на две группы, разместившись за столами по разным углам комнаты. У сидевших в дальнем правом углу около стола, уставленного бутылками спирта, вина и закусками, лица покраснели и вспотели. Воротники мундиров и френчи были расстегнуты. Бритый белобрысый ротмистр Шварц старался перекричать пианино, стук и шмыганье ног танцующих. «Эх, вы, братцы, смело вперед! В нас начальники дух воспитали, и совдеп нам теперь нипочем!» Офицеры вторили нестройно, в разброд, пьяными голосами. «Уж не раз мы его побивали, и опять в пух и прах разобьем!» Полковник закричал с другого конца комнаты. «Господа офицеры, к черту патриотические песни и политику! Сегодня мы будем жить только для себя. Довольно? Надо когда-нибудь отдохнуть. Корнет! Матчиш!» Скучающие звуки вырвались из-под клавиш. Орлов схватил Веру Владимировну, конканируя, понесся с ней по комнате. Вера Владимировна вертела задом, трясла грудью, откидываясь всем телом назад, прыгала на носках, наклонялась вперед, высоко поднимала ноги, извивалась в руках офицера, выкрикивая тяжело дыша. «Матчиш!» Я танцевала с одним нахалом в отдельном кабинете под одеялом. Офицеры перестали петь, разговаривать блестящими, сузившимися глазами, ощупывали тонкие ноги женщины в ажурных чулках, ловили взглядами белые кружева ее белья. Совершенно пьяный сотник Аронеев вытащил из кобуры револьвер. Ему надоела смуглая физиономия Пушкина в темной массивной раме. Пуля попала в угол портрета, разбилось стекло. Офицеры подняли стрелявшего на смех. Сотник, казачий поручик. Попал пальцем в небо, ковыряй дальше. Безусый юнец Харунжи Брызгалов бросил презрительный взгляд в сторону Ранеева, выхватил свой маленький браунинг, всадил пулю поэту между бровей. Харунжи, казачий подпоручик. Брызгалову аплодировали, пили за его здоровье. А смеянный сотник, наморщив лоб, встал, подошел к пианино, медленно вытянул из ножен шашку, со злобы рубанул по крышке инструмента. Полозов толкнул в бок офицера. «Ты че это, черт, с ума спятил? Пошел отсюда!» Патруль, встревоженный выстрелами в школе, пришел узнать, в чем дело. Шарафуддин в передней успокоил солдат. «Ничего, это господин офицера мало-мало шутка давал». Патруль ушел. Адъютант играл без отдыха. Людмила Николаевна и Вера Владимировна с легкостью бабочек порхали из рук одного офицера к другому. Отдыхать во время небольших перерывов дамам не давали на стульях. Мужчины бесцеремонно сажали их себе на колени. Они не сопротивлялись, смеясь. Трепали офицерам прически, усы и бороды. Ротмистр Шварц, покачиваясь, волоча за собой блестящую никелированную саблю, подошел к полковнику. «Какого черта, полковник, у вас так мало дам? Две какие-то пигалицы и только. Нельзя ли?» «Ладно, ладно», — перебил Орлов. «Сейчас буду». «Адъютант, корнет, женщин нам, женщин!» Адъютант закричал. «Шарафуддин, кильманда, пойди сюда!» «Я господин корнет!» «Ханым бар, женщины есть?» Шарафуддин плутовато улыбнулся. Острые черные глаза татарина заблестели в узких жирных щелочках. Толстые масляные губы раздвинулись. «Бар, господин корнет, есть!» «Бираля, давай!» Группа более трезвых офицеров в левом углу класса играла в железку. Среди них был один невоенный заводчик-беженец с Урала, приехавший из города Веревкин Сидор Поликарпович. Заводчик приехал в отряд Орлова со всем имуществом, погруженным на 8 вазах. В городе оставаться дальше становилось опасно. Положение белых было безнадежное. В поезд в один из эшелонов, входивший на восток, Веревкин не сумел попасть. Ехать на лошадях самостоятельно побоялся. Решил присоединиться к отряду полковника Орлова, своего старого знакомого. Играл Сидор Поликарпович, не торопясь, спокойно. С сожалением, вздыхая, говорил об убытках, причиненных ему войной. Удивлялся, почему погибло в России дело Колчака. Ведь правительство адмирала совершенно правильно опиралось на мелкого собственника. Оно великолепно защищало интересы частного землевладения, вообще частной собственности. Не понимая, чего еще, какую еще власть нужна сибирякам. Ведь здесь же совсем нет этого знаменитого российского пролетаризировавшегося бесштанного крестьянства. Здесь все мужики крепкие, скопидомы, хорошие хозяева. И вот поди же ты, идут против нас. Каналья стал народ, измельчал, оподлился, распустился. Забыто все, и религии, и уважение к власти, ко всякой, какой угодно, даже к советской, говорил Лыбин. Вы думаете, у красных лучше? Все один черт. Никто никого не признает. Бей, грами, грабь, и все, и всех, и вся. Вот чем, вот таким, какими интересами живет теперь русский народ. Анархия, полнейшая анархия кругом. «Мое», — открывая карту, — сказал Веревкин. «У вас сколько?» — полюбопытствовал Глыбин. Веревкин показал. «Ага, берите. Но ведь нужны же какие-нибудь рамки, берега для разбушевавшейся стихии анархического разгрома, мятежа. Ведь в этом диком потоке разрушения и взаимного истребления в конце концов может сгибнуть и сама идея воссоздания России, и сам народ, ослепленный красной ложью, утопит не только нас, но и себя». Сидор Поликарпович пристальным, спрашивающим взглядом обводил партнеров, разглаживая широкую русую бороду, поправляя на правой стороне груди университетский значок. «Неужели уж нет больше надежды на то, что власть останется в наших руках? Неужели все вы, господа, все наше многострадальное офицерство должны будете до конца жизни влачить жалкое существование изгнанников? А Красильников ведь это историческая фигура. Неужели и он?» Глыбин неопределенно протянул ответ. «Да, Красильников — личность». Веревкин оживился. Вокруг мясистого носа Сидора по Илькарповичу осветились ласковые складочки, коричневатые мешочки дряблой кожи. Под выцветшими голубыми глазами стали меньше, наморщились. «По-моему, господа, Красильников является наиболее яркой красочной фигурой, наиболее видным представителем вашей славной офицерской семьи», — говорил Веревкин. Офицеры молча брали и бросали карты, двигали кучки бумажек. «Простите, господа, я не хочу преуменьшать достоинство каждого из вас и умалять ваши заслуги перед Родиной. По-моему, все вы в большей или меньшей степени являетесь его подобием, так сказать, его разновидностью. Красильников, по-моему, идеальный русский офицер. Он соединяет в себе широту русского размаха с европейской методичностью и чисто азиатской жестокостью и беспощадностью, которые именно так нужны в деле искоренения большевизма. Черт знает, опять бита». Глыбин свернул пачку кредиток. «Сколько?» «Ваша». Игра шла. Слушали Веревкина рассеянно. Сидор Поликарпович любил поговорить. «Атаман — художник своего дела. Он не чинит просто суд и расправу, а рисует картину страшного суда здесь, на земле, над всеми непокорными, бунтующимися. Возьмите его публичные казни, его танец повешенных, когда десятки людей сразу по одной команде взвиваются высоко над крышами домов и начинают, вися на журавцах, выделывать ногами всевозможные па. А тут же рядом согнуто все село стоит, колено преклоненно, и смотрит. Жены, матери, отцы, дети повешены. Все тут. А там сам ходит в толпе, приказывает всем смотреть на казнь. Тех же, кто проявляет недостаточно внимательности или, по его мнению, нуждается во вразумлении, растягивают, порют шампалами и нагайками. И так часами длится экзекуция, а красильников ходят тут же и, как лектор световыми картинами, демонстрируют свои беседы с народом, живыми сценками и злосчастной судьбы большевиков. В наше время, когда нравственность и религия приходят в упадок, нужно именно такими сильно действующими средствами внедрять их в сознание масс. Нужно заставить эту серую скотинку хоть чего-нибудь бояться, хоть кого-нибудь признавать. Красильников это отлично понимает, учитывает. А так как он человек с железными нервами и волей, то немедленно проводит все это в жизнь. Лицо Веревкина сияло восхищенной улыбкой. Точно кровавый атаман стоял сейчас здесь, и он любовался им. А его рабочая политика, ах, это восторг. Мы уже давно, кажется, со времен Лены не получали со стороны правительства такой активной поддержки, какую имеем теперь в лице атамана. На заводах, фабриках, шахтах он церемонится еще меньше, чем в деревнях. Там разговор короткий. Малейшее подозрение, большевик за горло, на землю и пуля в лоб. Офицерам надоели рассуждения Веревкина. Каждому из них все это было уже давно известно. Но к тому же они не особенно интересовались отвлеченными вопросами внутренней политики. Их кругозор не выходил за пределы мелких будничных интересов дня. Дальше вопросов о повышениях, перемещениях, по службе чинов, орденов и других мелких выгод они не шли. Пожилой худосочный прапорщик Лихачев надтреснутым голосом тянул скучный и вялый разговор о том, что он при Керенском уже был прапором, в гражданскую войну дважды ранен, а все еще прапор. Его перебивал поручик Громов. Чего вы так скулите, Керенко несчастный? Я вот, по крайней мере, николаевский поручик, и сейчас все поручик, но я горжусь этим. У меня чин настоящий, царский. Тогда ведь не так-то легко было достукаться до поручика. А теперь что, из мальчишек полковников наделали? Не хочу я этого, не надо, ни ваших чинов. Капитан Глыбин бубнил басом себе в кулак. У меня вот ни одного крестишки нет, если не считать паршивенького Станиславишку. Забой под Чешмами, когда Муфу захватывали. Командир полка обещал мне клюкву. Да так подлые штабные душонки запихали под сукно мое представление, орден Анны 4-й степени. Шарафудин появился в дверях и, подмигивая корнету, манил его пальцем. Корнет подошел к нему. Господин корнет, есть три баб, только ревит пульно. Рестованный баб, красноармейский баб, зашептал Зинщик. Ни черта, Шарафутдинушка, тащи их сюда, мы их живо утешим. Шарафутдин с другим Зинщиком Мустафиным стали тащить за руки и подталкивать в спину трех молодых женщин. Ходы, ходы, господин офицера, мало-мало играть будут. Утка вам дадут, больно реветь не надо, якши будет. Хорошо. Женщины плакали, закрывали лица концами головных платков. Ротмистр Шварц вскочил со стула. Ага. Красноармеечки, женушки партизанские, добро пожаловать. Вот мы вас сейчас обратим в христианскую веру. Вы у нас живы белогвардейками станете. В соседней комнате что-то трещало, звенели разбитые стекла, шуршала бумага. Мрачный сотник Ранеев рубил шкафы школьной библиотеки и рвал книжки. Жажда разрушения овладела офицером. Оскорбленное самолюбие искало выхода. Руки горели. Шарафудин, Мустафин. «Хлуйня проклятая! Где вы?» — кричал Ранеев. Молодое красивое лицо с небольшими усиками было перекошено злобой. «Дайте вам бумаги на цигарки». Он выбрасывал с полок книги, топтал их, рвал и кричал. «Берите хулуи, годится покурить». Несколько офицеров подошли к арестованным женам партизан. «Ну чего вы, молодухи, расныкались? Ведь не страшнее же мы ваших волков красных. Чего с ними долго разговаривать, взорвал Орлов. Господа офицеры, не будьте бабами. Энергичнее, господа, жизни больше. Не стесняйтесь, сегодня здесь нет начальства. Сегодня мы все равны. Да здравствует свобода». Шварц схватил полную женщину в коричневом платье, стал искать у нее застежки. Лихачев бросил карты, подбежал к худенькой, невысокой, в красной кофточке. Глыбина уцепился за широкую черную юбку. «Раздевайте их!» Женщины визжали, отбивались. «Матушки, позор какой! Матушки, ой, ой, ой!» Орло бросился к Вере Владимировне. «Я сама. Вы еще платье разорвете». Женщина быстро расстегнула все кнопки у кофточки, сбросила легкую ткань под ноги. Орлов трясущимися руками стал расшнуровывать у нее корсет. Людмила Николаевна, совершенно голая, вскочила на стол. Жены партизан, рыдая, катались по полу, стараясь закрыть свою ноготу изорванными юбками. «Господа офицеры, от имени женщин заявляю протест. Свобода так свобода, равенство так равенство. Вы должны сейчас же сбросить свои тленные одежды». «Правильно, правильно, браво, браво!» Офицеры с ревом срывали с себя мундиры, расстегивались. Веревкин с замаслившимся, помутневшим взглядом нерешительно теребил себя за ворот рубахи. «Матушки! Ой, ай, ай! У-у-у!» Жирный живот полковника белой трясущейся массой вывалился из-за тугого широкого пояса брюк. Женщин было меньше, чем мужчин. Вокруг каждой закрутился горячий потный клубок голых тел, дрожащих с перекошенными похотью лицами, с полураскрытыми слюнявыми ртами, усатыми, бритыми, бородатыми, безусыми. «Женщин мало, женщин нам не хватает». Вера Владимировна вырвалась из самой середины голой толпы, со смехом побежала от погнавшегося за ней Орлова. Наглое белое тело с округленными упругими формами мелькало по комнате, туманило мысль, наполняя всех мужчин одним страстным, непреодолимым желанием. Орлов в одних носках, тяжело топая, наскочил животом на стол, опрокинув посуду со звоном, упал на пол. Веру Владимировну схватил Полозов. Людмилу Николаевну возил на себе ротмистр Шварц. Босые ноги женщины торчали впереди голой груди кавалериста. «Мало женщин! Ой-ой-ой! Помогите! Здесь живут 4 учительки! К ним взять их!» Десяток ног затопали по коридору. Голые, мокрые от пота, навалились на запертую дверь. Дверь упруго тряслась, трещала. С этажеркой посыпались книги. Ольга Ивановна решительно схватила со стола подсвечник, вывела стекла в обеих рамах, царапая и режа руки, учительницы вылезли на улицу. Дверь с дрожью рухнула на пол пустой комнаты. Из разбитого окна клубами валил холодный пар. В классе кричал полковник. «Господа, это безобразие, надо организовать вечер, господа, господа!» Голые со спутавшимися волосами люди оглохли. Орлов схватил шашку и, махая острым клинком, набросился на клубок белых червей. Темные и рыжие пятна шерсти на животах, на головах путались в глазах полковника. «Зарублю смирно, сволочь, смирно!» Сверкающие стали, вернувшись боком, сыпало на горячие тела холодный горох ударов. «Смирно, сволочь!» Живот у Орлова трясся жидким студнем, волосатая грудь дышала шумом. Крепкая, с обросшей шерстью рука поднималась и опускалась, как шестерня. «Смирно, сволочь! Ой, ой, ук, позор какой! А-а-а!»